«Но я, — с гордостью добавил он, — я наполовину вытащил тело из воды. Все-таки я западный человек, и притом весьма широких взглядов. Поначалу мой друг не решался даже подойти. Его нельзя назвать храбрецом. Он такой впечатлительный, щепетильный». Мистер Чита умолк. Кэмпион взглянул на Энн и, к своему облегчению, не увидел на ее лице явного отвращения к неприятным подробностям, которые должны были непременно последовать. Мистер Чита продолжал. «Итак, я отправил друга за полицией, а сам стал изучать тело. У меня пытливый ум настоящего изыскателя. Первым делом я заключил, что утопленник бродяга. Тут я ошибся. Борода, как я теперь знаю, растет даже после смерти человека. Зрелище было крайне неприятное. Голову наполовину разнесло пулей. Я стал искать характерные для огнестрельных ранений подпалины. Но вода, как вы понимаете...» Мистер Кэмпион откашлялся. «Тело было связано, не так ли?» «Да, это я также отметил», — ничуть не смутившись, кивнул мистер Чита. «Ноги были крепко связаны тонкой веревкой, да и руки тоже, но шнур порвался, только вокруг запястья остались его обрывки. Из этого я заключил, что тело некоторое время находилось на стремнине. Шнур зацепился за корни деревьев и не позволил телу уплыть дальше. Вы должны понимать, что зрелище было пренеприятнейшее». «Труп распух в воде, веревка была насквозь мокрая и уже начала гнить». За эту веревку мистер Кэмпион, образно говоря, и уцепился. «Что это был за шнур? Новый, если не считать воздействие воды?» Мистер Чито задумался. По всему было ясно, что он любит предаваться такого рода размышлениям. «Любопытный вопрос. Я тоже себе его задавал. После осмотра шнура выяснилось, что он легко рвется. Очевидно, им уже пользовались. Думается, шнур был из разряда бельевых веревок». Кэмпион виновато взглянул на Энн. «Послушайте, надеюсь, вы не будете против, если я попрошу мистера Чита любезно продемонстрировать нам, как именно было связано тело». «Ну что вы, слегка растеряна, но в целом спокойно», — ответила мисс Хельт. Мистер Чита пришел в восторг и с готовностью вскочил на ноги. Энн открыла ящик стола, из которого достала моток шпагата. «Бельевых веревок у меня нет, но это должно сгодиться». Мистер Чита взял шпагат и торжественно отмотал необходимое количество. В других обстоятельствах он был бы откровенно смешон. «Я на глаз прикинул, сколько веревки было использовано для связывания тела», — сказал он, строго глядя на Кэмпиона. «По моей оценке, около 5 ярдов, возможно, с половиной. Ноги убийца связал более коротким куском веревки». Он нагнулся к ногам Кэмпиона и на мгновение посмотрел на него, а потом обмотал их шпагатом. «Вот, я потом и на другие это демонстрировал. Как видите, ноги крепко прижаты друг к другу, узел спереди, а руки, стало быть, были связаны вот так». Руки мистера Кэмпиона завели за спину и там скрутили. Он стоял на коврике мисс Хельт, нелепый, улыбчивый и стянутый шпагатом, как куриная тушка. Мистер Чита гордо отошел в сторону. «Готово! Полюбуйтесь!» В ярких глазах Энн Хельт затанцевал озорной огонек. «Связан на совесть!» «Да!» – поспешно добавил мистер Чита. «Но чувствуется рука любителя. Это обычные узлы, не морские». Мистер Кэмпион проверил свои путы на прочность. «Однако, когда тело обнаружили, руки были свободны, верно?» «Верно!» – согласился мистер Чита. Он прыгнул за спину Кэмпиону и одним махом разрезал шпагат. Вот так. Шнур уже и без того изношенный, не выдержал веса отяжелевших рук утопленника. Когда я его нашел, он был связан следующим образом. Он указал на запястье Кэмпиона. На правом осталась одна единственная петля с простым скользящим узлом. На левом 3 петли. Данное открытие произвело большое впечатление на мистера Кэмпиона. «Позвольте вас поздравить, мистер Чита, у вас настоящий талант. Вам впору работать детективом. А что-нибудь еще интересное вы заметили?» Мистер Чита вновь задумался. «Вероятно, стоит рассказать о пальто. На утопленнике было теплое синее пальто, застегнутая под самое горло, словно бы, — добавил он с театральной торжественностью, — словно бы он предчувствовал надвигающуюся бурю и решил встретить стихию во всеоружии. Кэмпион замер, прекратив развязывать путы. «Застегнулся на все пуговицы, говорите? Это точно?» На миг ему и мисс Хель показалось, что теперь-то уж мистер Чита смертельно обидится. «Я наблюдатель. Я обращаю внимание на подобные вещи. Я сразу заметил, что пальто застегнуто под горло».